В открытые окна рвался легкий бриз. За окнами виднелись заросли филодендронов с мясистыми блестящими листьями. В комнате слегка пахло табаком. Сейчас она была тихая и пустая. Я приоткрыл двери примерно на полдюйма и подождал. Минут через 10 после того, как я занял свою позицию, в гостиной начали появляться первые гости. Скоро их там стало человек 20. Они прогуливались по кругу, а другие только появлялись на пороге, все с бокалами в руках. Щелочку мне хорошо было видно Эда Грея. Очевидно, кто-то поставил ему хороший фонарь, который даже грим не смог скрыть. Мне это понравилось. Показался Слоберс и два других громилы. Там было еще несколько мужчин. Некоторые, очевидно, из персонала ВАУ, профессиональные фотомастера и пара любителей. Мужчина с блокнотом в руке, видимо, репортер, помахал рукой кому-то в другом конце комнаты и крикнул: «Эй, Десмонд, пару вопросов». Высокий широкоплечий парень с копной вьющихся каштановых волос и симпатичным лицом подошел к нему. Это был Орландо Десмонд, муж Ревен Маккенны. Я узнал его. Он поговорил с репортером. Потом вдруг Орландо откинул голову назад и засмеялся, обводя глазами комнату, возможно, для того, чтобы видеть, какое впечатление произвела его белоснежная улыбка на женскую часть общества. Похоже, все уже были в сборе, и набралось немало народу. Мужчины, высокие и маленькие, толстые и худые, репортеры, фотографы, бандиты. Все и плюс 10 самых потрясающих красоток, которых только может мечтать встретить мужчина за всю свою длинную и насыщенную жизнь. 10 девушек ВАУ, 10 соблазнительных, высокогрудых, безупречно сложенных помидорчиков, молодых и сочных, здоровых и трепещущих, изысканно одетых. Блондинки и шатенки, рыжие и с угольно-черными волосами. Все были в вечерних платьях, и эти платья выглядели так, словно они совершенно не годятся, чтобы их надевать, годятся лишь для того, чтобы их натягивать. Несколько черных платьев, одно бирюзово-голубое, одно ярко-оранжевое, пурпурное, зеленое с бежевым, белое и цвета лаванды. Окрашенные ярко-красной губной помадой сигареты подносились к ярко накрашенным губам. Сочные рты ласкали края хрустальных бокалов. Белые зубы вспыхивали в улыбках. Это было прелестно и восхитительно. И это было ужасно. Я хотел быть там, порхая от одной к другой, как пчелка от цветка к цветку, как оса, как ястреб, как сумасшедший, каковым я и являлся. И стоял в библиотеке, пялясь в щелочку. Комната гудела от разговоров и смеха, шум усиливался и ослабевал, нежные груди рвались из объятий декольтированных платьев, под напором плоти вздымался шелк, нейлон, джерси. Красавицы разгуливали по комнате. На серебряных подносах разносили бутерброды и горячие закуски. Напитки рекой лились. Меня пот прошиб. «Ну, парень, я тебе скажу, лучше ни одной из этих красоток случайно не войти в библиотеку». «Нет, сэр». Хотя дело того и стоило. Но все могло полететь к чертям. Но в библиотеку никто и не входил. Все проходили мимо в поисках выпивки, закуски или девушки. 10 красоток из 12. Это означало, что 2 отсутствуют. Ясно, одна из них — Пейджин Пейдж. Низенький полный человек, мистер Уитекер, как я догадался, попросил внимания, сказал несколько приветственных слов собравшимся и представил им Орландо Десмонда. Десмонд произнес короткий спич, в котором рассказал о трагической гибели Уэбли Олдена, упомянул многие его достоинства и назвал подлинной душой журнала. Затем он переключился на комплименты девушкам, сумевшим так поднять тираж журнала и взбудоражить мужскую половину населения США, а закончил он тем, что спел песенку. Аплодисменты. Снова разносили напитки. Мой страждущий взор остановился на одной из красоток — Блэкки. Она как бы случайно приблизилась к дверям в библиотеку. На секунду я испугался, что она войдет. Но она остановилась около двери, открыла сумочку, достала губную помаду и маленькое зеркальце. Водя помадой по губам, она спросила: «Все в порядке?» Я в щель шепнул: «Да, но находиться здесь ужасно». Она слегка улыбнулась: «Знаю. Ты хотел бы быть там со мной?» «Да, наверное, так». «Как вообще все идет?» «Двух девушек все еще нет». Я догадался, что нет Пейджин Пейдж и Луаны Калиохи. «Да? А как ты узнал?» «Сейчас это не важно. Когда начнется это фотографирование?» «Скоро». «Все уже дождаться не могут». Она стала поворачиваться, чтобы дойти, и тут я вспомнил кое-что очень важное, о котором как-то забыл. «Дорогая», — сказал я, — «подожди минутку». Она остановилась, вытащила из сумки бумажную салфетку и промокнула губы. С другого конца комнаты на нее смотрели двое мужчин. Один из них — Эд Грей. Меня опять пот прошиб, но теперь уже по другой причине. В комнате было несколько крутых ребят, да еще, наверное, кто-нибудь был снаружи, так что ситуация могла стать совсем неконтролируемой. А если это случится, то вмешательство полиции будет просто необходимым. Впрочем, даже если этого не случится, после того, как я вступлю в игру, было бы хорошо иметь поблизости как можно больше полицейских. Поэтому я сказал Блэкки: —